Ведун думал, что воины русской рати расположатся в домах захваченного пригорода. Но боярин Раду предпочел поставить лагерь примерно в километре от города, на берегу моря. А палисады в первый же день начали разбирать. Бревна затачивали и вкапывали вокруг стоянки. Солому с кровли, жерди, забора и прочие деревяшки размером поменьше сваливали в кучу. Селение на глазах превращалось в пустыню, и только по натоптанным пятнам дворов, рыхлым черным прямоугольникам подполов и прямым дорожкам можно было угадать, что недавно здесь были улицы, дома, мастерские. Тела греков никто не убирал. Кто-то из не успевших скрыться за стенами города решил оказать сопротивление бронированным воинам. Кто-то попал под горячую руку. Кого-то зарезали рабы, когда поняли, что к ним пришла свобода. А одного, как услышал Олег, запороли насмерть холопы, узнав, что у того было сразу 4 русских невольника и столько же невольниц. И, может, обошлось бы, но грек с дуру удивился, что на него ругаются из-за каких-то тупых варваров. Похоже, византиец не обладал особым интеллектом, коли завел такие разговоры в кругу приличных людей. Удравшие в Корсунь жители не успели увезти с собой ни скотины, ни большинства припасов, а потому вечером в русском лагере вдосталь полакомились ароматной жареной войной, вдосталь запивая угощение вином и какой-то местной брагой. Лестниц, веревок с кошками никто не готовил, а потому Середин подумал было, что на ближайшие дни штурм отменяется. Но поутру бояре с луками и холопы со щитами стали собираться в двух местах напротив стен, почему-то показавшихся боярину Коляну наиболее удобными для атаки. На стенах, почувствовав опасность, тоже начали скапливаться люди. Наконец, все разом начали стрелять. Ратники, пытаясь попасть в защитников города, что прятались за каменными зубцами. Почти одновременно вперед, по трое, побежали холопы, левой рукой прикрываясь щитами, а в правых удерживая по бревнышку из-за разобранных домов. Добегая до стены, они бросали бревна, перекидывали щиты за спину и со всех ног мчались обратно. Следом спешили новые, бездоспешные холопы, но уже с вязанками хвороста, потом опять с бревнами. Сверху начали плескать воду. Снизу кидать на дровяную кучу сыромятные шкуры, забитого вчера скота. Поверх них небольшие куски бревен, каждый из которых мог унести один человек. Потом опять шкуры. Сверху снова заплескали водой. Воздух казался исчеркан сотнями ищущих добычу стрел, а земля перед стеной словно густо поросла белой оперенной травой. Однако, несмотря на непрерывный, смертоносный дождь, потерь практически не было. Щиты надежно защищали нападающих, а зубцы — обороняющихся. Но время от времени кто-то из холопов, болезненно вскрикнув, катился с ног, а потом, прихрамывая, отбегал назад к своим, с торчащей из голени или ступни стрелой. Со стен тоже изредка доносились стоны, свидетельствуя о метком попадании. И только один раз греку, далеко высунувшемуся с кожаным ведром, стрела вошла четко в грудь, опрокинув куда-то назад. Через 2 часа стараний у стены Корсуня выросли 2 груды древесины, 1,5 человеческих роста высотой. Последние из ратников подбежали с факелами, сунули их под низ хворост, и очень скоро обе груды полыхнули высоченным огнем. Греки поначалу пытались залить костры водой, но когда языки пламени начали лизать вверх стены, отступились. «А это зачем?» — кивнув вперед, спросил Олег, одного из тяжело дышащих холопов. — Стену прокалить, — устало ответил тот. — Иначе ломать трудно. Огонь горел, с завыванием закручиваясь в вихрь. Да в палисадах не прекращалась напряженная работа. Веселые, полуголые мужики, в которых невозможно было узнать храбрых, беспощадных ратников, раскатывали еще целые срубы, обтесывали бревна, сбивали в навес, подпертый на углах толстыми столбами. Несколько холопов помоложе непрерывно бегали к морю за водой, выливали ее на бревна и торопились назад, чтобы вернуться с новой порцией воды. Пламя опало только к вечеру. Стена пыхала жаром так, что это ощущалось даже на удалении в перестрел, на расстоянии полета стрелы. Грубо сработанный, пахнущий водорослями навес к этому времени обшили сверху все теми же сырыми шкурами, которые вдобавок щедро залили все той же морской водой. Утром навесы выдвинули к стенам. Три десятка холопов, забравшись внутрь, поднатужились и поволокли вперед. Греки стреляли с яростью обреченных, но стрелы бесполезно застревали в толстой крыше. Несколько человек тут же принялись долбить стену кирками и ломами, но остальные принялись укреплять навес, сооружать более прочные стены из подносимых бревен, делать снизу второй накат. Горожане дважды вылили сверху по бочонку горящей смолы, да мокрые шкуры не занялись. Потом на навесы стали скидывать камни, но удары средних валунов навесы выдержали, а более тяжелые византийцам, по всей видимости, затащить на стену не удалось. Собственно, в этом на долгие дни и стала заключаться война. Русские построили еще два навеса и поставили их вплотную рядом с первыми, и терпеливо расковыривали прокаленную кладку, время от времени с помощью длинной кривой ложки поливая крыши водой. Греки тоже регулярно поливали навесы, но горящие смолой. Скидывали сверху камни и горящие вязанки хвороста и жердей. Стреляли по бегающим холопам. Ратники неспешно сколотили из бревен десяток толстых щитов и ступеньками выставили их, подперев жердями от крайней избы до самых навесов. Теперь перемещаться к месту работ и обратно можно было короткими перескоками. Греки просто не успевали выстрелить. Еще напротив ворот города, на безопасном удалении, постоянно дежурили 20 бояр на случай, если корсунцы решатся на вылазку, чтобы разрушить осадные навесы. Но греки не рисковали. А потому общие потери за первые 10 дней составили всего 5 человек, и то легко раненых. На четвертый день из горных лесов холопы привезли длинные хлысты пирамидальных тополей. За пару дней ратники связали, похоже на козлы для пилки дров, станины, закинули на них хлысты комлями вперед, привязали к поперечной балке, положенной в верхнюю V-образную выемку. На сам кумель примотали корзину, в которую до краев набросали камни с побережья. На длинный конец хлыста прибили большую кожаную петлю. На третий день хлыст оттянули назад, в петлю положили гранитный валун. Один из мастеровых кувалдой выпил глинжек, на котором крепилась оттягивающая петля. Тяжелый из-за камней комель стремительно пошел вниз, длинный отрезок ствола с петлей вверх. Ших! И под радостные вопли ратников пудовый валун, промелькнув в воздухе, ухнулся куда-то за крепостную стену. К вечеру были готовы еще 7 камнеметов, которые принялись забрасывать валунами ближние к навесам башни. Получалось плохо. Из 10 камней 7 улетали в город, Пара попадали по стенам, и только один врезался в башню. Но каждый раз в другое место, поэтому видимых повреждений не проявлялось. Так и тянулись дни войны. Бояре, постояв в сторожевом отряде, от нечего делать ходили к городу, пострелять из луков, ездили с холопами в степь на охоту или вовсе отправлялись в горы, в лес. Олег, от которого не просили даже подобной простенькой службы, на вторую неделю снял повязку и купался, загорал, а вечерами отправлялся на княжий пир. Пить вино, заедать мясом и сухофруктами, слушать разные сказки и небылицы, которыми со скуки развлекали друг друга и великого князя бояре. А потом вместе с Радулом и еще несколькими отправлялся спать в правое крыло княжеского шатра. В конце третьей недели подошли ладьи, что отвозили в Киев пленников и добычу. С ними прибыли 4000 варягов и припасы. Олег понял, что теперь Владимир сможет сидеть у стен Корсуня хоть до самой зимы. Первое событие, что внесло хоть какое-то разнообразие в жизнь лагеря, случилось на 30-й день осады. Уже после пира, отправившись спать, Олег внезапно почувствовал слабый нагрев креста. Встрепенувшись, он повел рукой в стороны и ощутил, что колдовское воздействие идет снаружи, от стены палатки. «Сейчас сцапаем чародея». Пытаясь ступать как можно тише, ведун вышел из правого крыла, бегом промчался до входного полога, развернулся, услышав шум, кинулась от парусиновой стены какая-то темная фигура. Но Олег в два прыжка нагнал лазутчика и, сбив с ног, уселся сверху. Выдернул нож и прижал к его горлу. Противник жалобно пискнул знакомым голосом, и Середин наклонился вперед, пытаясь разглядеть его лицо в слабом свете звезд. «Рада? Ты? Я боярин?» «А чего ты тут делаешь?» «Что за шум? Что тут случилось?» Заворочились отдыхающие неподалеку ратники. «Ничего, споткнулся я», — громко ответил Середин и убрал нож. «Ты чего тут делаешь? Только не ври. Я колдовство за версту чую». «Я приворотного порошка принесла». «Чего? Порошка? Приворотного?» Внезапно начала заикаться девушка. «Знахарь сказывал, ближе к тебе насыпать надобно, иначе подействует слабо». «Кого привораживаешь-то?» Олег спохватился и встал с девушки, помог ей подняться, слегка отряхнул. «Извини, что не так, не разобрал спросонок». «Тебя, боярин?» «Меня?» — осекся Середин. «Зачем?» «Ты не смотришь совсем?» — скрипнула Рада. «Мимо ходишь, не замечаешь. Сколько раз рядом был, а ни слова не сказал. Я понимаю, что холопка, я не прошу ничего. Ну, хоть слово ласковое сказать». Ее речь быстро превращалась в надрывный плач, и ведун закрутил головой. «В палатку везти нельзя, там куча народу. Здесь тоже все людьми завалено, головы уже поднимают. Не реви!» Он схватил Раду за руку и потащил к морю. «Да не реви!» Просьба оказалась воспринята как намек. И девка завыла в голос. «Люб, ты мне лили отравил, не смотришь!» «Да тише ты!» Остановившись, Олег обернулся, взял ее лицо в ладони, наклонился вперед, ткнулся кончиком носа в ее нос. «Ну, ты же видишь, я же здесь, рядом. Ну, так что?» Он коснулся губами ее соленых губ, и Рада наконец-то перестала скулить, вернувшись к тихим всхлипываниям. Ведун снова повлек ее за собой, подальше от отдыхающих воинов, на теплый после долгого дня прибрежный песок. «Ну, и чего ты на меня наколдовала?» — спросил он, когда они, миновав стражу, выбрались за частокол, и их голоса уже никого не могли потревожить. «Чтобы ты стремился ко мне, как голубь к голубке, как птенчик в гнездышко, как нитка к иголочке, чтобы день и ночь видел пред собой губы мои сахарные, чтобы желал тела моего белого». «Странно», — пробормотал Олег. «Я и вправду вижу перед собой твои сахарные губы». Он наклонился к ней и снова поцеловал. Потом снова и снова, пока Рада, наконец, не перестала всхлипывать. «Ну, ты как? Теперь все хорошо?» — отстранился он. «Порошок-то как сильно действует!» — в ответ пробормотала девушка и, потянув его за руку, опустилась на песок, откинулась на спину. «Губы сахарные и тело белое!» Чувствуя, как пульс с силой колотит в виски, а плоть напрягается до каменной твердости, Селедин поддался и лег рядом. Сжал ладонью мягкую грудь, потом скользнул рукой вниз, нашел обнаженную ногу, потянул край платья наверх, одновременно целуя лицо и шею девушки. Рада тяжело дышала, закрыв глаза и закинув голову. Казалось, она и не сознавала вокруг себя больше ничего, кроме его губ и пальцев, медленно продвигающихся по бедру вверх, уже ощущающих жесткие кудрявые волосы, горячую влагу. Олег понял, что если сейчас немедленно не развяжет штаны, на них появится лишняя дыра. Он отдернул руку, быстро расстегнул ремень, откинул, схватился за кончик веревки, распустил узел, наполовину стащил порты. «Ну, где же ты? Где?» Прикусив губу, тихо простонала девушка. Молодой человек снова прильнул к ней, целуя, перекатился сверху, раздвинул ее ноги своими и ощутил на горле холодное острое лезвие. «Ты просто оглох от удовольствия, русский!» Нажатие клинка вынудило его подняться. «Ну, теперь тебя ждет много удовольствия!» Рада, почувствовав неладное, открыла глаза и замерла от ужаса с поднятым подолом и распахнутым ртом. «Бабу взять, Марокко!» Промелькнул меч, опускаясь рукоятью ей на голову, и холопка упала обратно на песок. «А ты руки вытяни вперед!» Клинок опять сильно прижался к горлу, и Середин, стиснув от ненависти зубы, поднял руки, сведя их перед собой. Наконец-то перед ним показался один из нападавших, гладко выбритый, без рукавки из толстой кожи, с нашитым на солнечное сплетение медным диском, в плотно облегающих штанах и небольших сандалиях. С толстого ремня свисали короткий меч и кинжал, почти такой же длины. Грек старательно смотал запястье ведуна веревкой, затянул узел, дернул за длинный свободный конец. — Давай, штаны поднимай, я, что ли, их за тебя понесу. Покраснев от унижения, ведун наклонился и тут же получил пинок сзади и упал на песок. Сзади радостно засмеялись. «Перестань, Анастас», — попросил первый. «А то мы его до утра не доведем. А ты вставай», — дернул он за веревку. «Подтягивай штаны и пошли». Помогая себе связанными руками, Олег встал, наклонился, ухватился за край порток, подтянул их до пояса, Первый грек опять рванул веревку, и Середин, старательно удерживая свою одежду от падения, пошел за ним, время от времени подгоняемый пинками в спину. Вели его, естественно, к Корсуню. Откуда еще могли взяться охотники за пленниками, которые не берут женщин? Им не невольник, им язык нужен. Будут теперь пытать, пока не вытянут все, что Олег знает о русском войске и княжеских планах. Берег начал постепенно подниматься. Тайный ход из крепости выходил, само собой, не вперед на всеобщее обозрение, а к морю и где-то дальше, чтобы осаждающие не замечали. Гору, на которой стоял Корсунь, за века изрядно подточила волнами, и край ее превратился в широкий пляж. Поэтому откос, ведущий к городу, был довольно крут и высок. Поначалу всего в сажень, он скоро превысил рост человека, а потом стал еще выше. «Ой!» — оступился ведун, упал на колени, потерял равновесие и покатился вниз. На миг натянулась веревка, но грек пленника не удержал, и она упала следом ведуну на голову. Середин забился под берег и затаился. — Тихо! — прошептал грек наверху. — Тихо! Нет, не убегает. Разбился, что ли? Проклятие! Околов 2 гривны за пленник обещал. Или живой? Ну-ка, погоди. Ведун слабенько жалобно застонал. Анастас, здесь погоди. Сейчас я его. Осторожно нащупывая на склоне опору и поминутно оглядываясь, грек полез вниз. Олег не высовывался, пока горожанин, убедившись, что песок совсем близко, не спрыгнул. В тот же миг Середин выступил вперед и вытянутым указательным пальцем ткнул еще не сориентировавшегося врага в глаз. Тот взвыл, схватился за лицо. Ведун обеими руками вцепился в рукоять его кинжала, рванул вверх, вынимая из ножен, и тут же толкнул вперед, всаживая в грудь по самую рукоять. Лазутчик дернулся, издав звук, будто икнул, и отвалился назад. — Ты где? — настороженно спросили сверху. — Нашел русского. Середин тем временем чуть подвывернул меч, прижал руки к лезвию, заелозил по нему веревками. Те стали расползаться, но медленно. Слишком много было их намотано. А сверху уже посыпались мелкие камушки. Спускался второй грек. — Ну же, ну! — удвоил ведун усилие. Совсем рядом ткнулись на песок сандалии. Анастас облегченно вздохнул. В этот миг последние путы наконец-то сползли у ведуна с запястий. Середин рванул меч до конца и взмахнул им, нанося удар плашмя по лбу, повернувшемуся врагу. Бац! Тот аж подскочил в воздух и рухнул на спину. Олег наклонился, расстегнул на нем ремень с оружием, рванул к себе, швырнул в сторону. Грек попытался встать. Бац! И опять полетел на песок. Середин подцепил длинный обрывок веревки, за который его тянули в плен. Мотая головой, Анастас начал подниматься. Бац! Середин пнул его в бок, заставляя перевернуться на живот. Прижал острием коленка. Руки за спину. Обе! Пленник выполнил команду. Опустившись на колено, Олег туго стянул ему руки вместе, потом приподнял за загривок, поворачивая и прижимая к откосу. — Доволен, да? Взяли, да? Ты хоть знаешь, сука, что в такие моменты даже змея человека не жалит? Ты это понимаешь? Нет? Ну, я тебе сейчас объясню. Середин приподнял ему безрукавку, завел меч в штаны, резко рванул вниз, распарывая ткань почти до колена. Завел клинок под болтающееся хозяйство, которым тоже иногда полезно думать. Приготовился резать. «Не надо! Не! Я все! Я отдам! Я заплачу! Я все скажу!» «Ничего мне от тебя не нужно!» — утешил грека ведун и уже начал вспарывать ему кожу, когда пленник жалобно взвыл. «Я скажу, как город взять!» Этот крик души заставил таки Олега удержаться от последнего движения. «Ладно, говори», — предложил он, — «а я подумаю». «Колодцы!» — сдавленным голосом простонал Анастас. «На восток от города. По ним вода в город течет. Перекопай и перейми воду. Корсунь сдастся». «Ладно», — отступил от него Середин, — «поверим». Он прошел по пляжу, отыскал пояс пленника, снял оружие с грека, забрал у него и перепоясался своей саблей. Потом пихнул горожанина в спину. «Пошли, дорогу знаешь». И они потопали вдоль прибоя. Олег все время посматривал в правую сторону, но Рады так и не заметил. Ну, скорее всего, она уже давно очнулась и ушла. «Кто идет? А ну, стой!» «Я — это советник княжеский Олег», — подал голос Середин. «Лазутчика поймал». «К тыну, хоть поближе, дай погляжу». «А, ведун», — узнал его стражник. «А это кто без штанов-то?» «Он не без штанов, он без совести», — ответил Олег и толкнул пленника. «Давай, топай». Селедин довел его до шатра, пропустил внутрь, громко позвал. «Не спишь, великий князь? Эй, княже!» «Кто там беспокоит меня в такой час?» Дрогнул полог, закрывающий вход в левое крыло. И в длинной рубахе с красным шитьем понизу появился Владимир. «Ну, коли без повода почивать мешаете, тревожа!» Он замер, увидев незнакомого воина без штанов. Перевел вопрошающий взгляд на ведуна. «Говори!» — дал пленнику оголовье меча промеж лопаток Олег. «Колодцы от города с восточной стороны копаны!» — понурив голову пленник. «Коли трубы перенять, град наш без воды останется!» Великий князь поднял голову к матерчатому потолку и довольно захохотал. Поиски труб начали при большом стечении скучающих ополченцев и получивших свободу греческих невольников. Пришел даже обычный нелюдимый монах. Но Анастас, которому выдали атласные, но сильно потертые портки и развязали руки, бродил неуверенно вдоль берега, крутил головой. «Не знаю, где-то здесь». То ли и вправду точно не знал, то ли за ночь успокоился от первого страха и родной город предавать передумал. Внезапно Владимир, быстро уставший наблюдать за этой маятой, оглянулся на воинов и громко провозгласил: «Слышал я, Бог христианский по силе всех иных превосходит. Так вот, слушайте, коли Бог этот корсунь мне нынче же отдаст, я крещусь». Все дружно обратили взгляды на город. Там на стенах столпилась изрядная толпа, с тревогой наблюдающая за поисками ратников. Но сдаваться никто пока не спешил. Некоторые из бояр со смехом повторили зарок своего правителя. Однако даже это ничего не изменило. Середин вздохнул и пошел к береговому откосу искать ивовую лозу. Лозоходством специально он никогда не занимался, но несколько раз по нужде методикой этой пользовался, и получалось, но не всегда. Поэтому, выбравшись наверх с рогатиной из тонких веток, Олег никому ничего говорить не стал, но просто зажал ее в руках и мелкими шажками двинулся на север, пересекая все возможные линии, ведущие к городу с восточной стороны. Однако ратники, только что наблюдавшие за растерянным греком, почему-то все дружно повернулись к ведуну, тем самым жутко его нервируя. Он прошел от откоса метров 10, когда кончик развилки вдруг полез вверх, словно зацепившись за невидимую нить. Еще 2 шага, лоза опустилась. Олег остановился, отступил назад, поднялась. — Здесь, — тихо сказал он, — здесь копайте. — Ну? — послышался зычный голос великого князя. — Не слышали, что ведун мой молвил? Копайте! 2 холопов с заступами немедленно взялись за работу. А Середин двинулся дальше, и 20 метров лоза 5 подтянулась кончиком вверх. — И здесь! — топнул он ногой. Олег отправился дальше. Уйдя еще 300 метров, когда позади раздался радостный крик. — Вода! Ведун облегченно перевел дух, откинул ветку в сторону и пошел обратно. «Вода!» — послышался крик от 2-й ямы. Когда русские перекрыли тайные водоводы к Херсонесу, Базилевс, склонив перед императором голову, докладывал Ираклий, горожане размышляли всего час. А потом, не доводя себя до напрасных мук, они сдались. — Дальше! — сохраняя внешнее спокойствие, кивнул Василий. — Войдя в город, великий князь тут же призвал меня к себе и вежливо сообщил, что с нетерпением ждет свою невесту и никак не понимает, почему ее еще нет. Он сказал, что ждет ее в Корсуне. Простите. В Херсонесе. Еще 2 недели, 14 дней. Если она не приплывет, Владимир пойдет за ней прямо сюда и сделает с Константинополем то же, что и с Корсунем. — Как мыслишь, монах? — поджал губы правитель Византии. — Он не лжет? Может, пугает попусту? Немало лет назад полоцкий князь отказал ему в руке своей дочери. Владимир пришел к Полоцку, город взял, отца и братьев Рогнетти казнил, ее увел и женился, как хотел. — Похоже, этот варвар умеет держать обещания, — потер шею Базилевс. — У него много сил. Он привел под Херсонес 40 тысяч бронированной конницы, 1000 варягов и 100 ладей. Еще у него есть 15 тысяч пленных легионеров, которые уже не раз бунтовали против империи и легко согласятся взять Константинополь в обмен на свободу. Но должен упредить величайший, что киевский князь способен поднять в седло втрое более бояр, ибо на перехват Фокии он созывал ополчение токмо из южных княжеств. — Ты не мог бы, Ираклий, сообщить мне хоть что-нибудь приятное? — попросил Василий. — Да, могу. — тут же согласился монах. Перед отъездом князь обмолвился, что ради брака с Порфирородной Анной он готов принять крещение и даже просил прислать с ней поболее волхвов, как русские называют священников. — Так это же все меняет! — с огромным облегчением вскинул руки Базилевс. — Стало быть, мы отдадим свою любимую сестру не диким язычникам, а в любящие руки истинных христиан. — Но прости, величайший! — вскинулся ключник. Ведь ты отказал в ее руке даже Аттону Великому, императору Священной Римской империи, как недостаточно родовитому. «Заткнись, Юстиус!» — взвыл Базилевс. «Аттон не мог привести под стены Константинополя 100-тысячную армию. А Владимир способен сделать это уже через месяц. Если в обмен на сестру мы получим покой и союзника, это будет уже немалой победой. А коли русского удастся уговорить вернуть Херсонес, то я стану месяц еженошно молиться снизошедшему к нам провидению». Ни одно из зданий тесного Корсуня Владимир Святославович не счел удобным для проживания, а потому поставил княжеский шатер посреди торговой площади, заняв ее целиком. Подступы со всех сторон охраняли ратные дозоры по 5 оружных холопов. Бояр в охрану не ставили, хотя сдавшийся город и считался враждебным, опасаться тут, по большому счету, было некого. Когда есть воля к сопротивлению, горожане сопротивляются на стенах, а не распахивают ворота. Олега на площадь пропустили без вопросов, но стража, ухода в шатер, ведуна задержала, после чего один из холопов заглянул внутрь и громко объявил: «Боярин Олег, к великому князю!» Не дожидаясь разрешения, Середин шагнул за полог. Он здесь все-таки не только гостем, но и жильцом числился. Владимир полулежал на широком римском пиршественном ложе, прикрыв глаза влажной повязкой. — Ты ли это, ведун? — слабым голосом сказал он. — Я, великий князь, — кивнул Олег. — Уже ли все глазами мучаешься? Может, дозволишь помочь? — Много. Округ меня знахарь, ведун. Сняв повязку, покосился на вход Владимир, после чего взял со стола грамоту и принялся ее просматривать, время от времени что-то отчеркивая небольшим угольком. Самые мудрые и те ничего сотворить не смогли. Видать, до могилы слепым совсем останусь. А до свадьбы не заживет? Не вытерпел от подколки Середин. Владимир поднял взгляд на него, потом перевел на полог, за которым почти наверняка слышали каждое слово холопы, сжал кулак. «Смеешься над увечным?» «Да нет, просто невеста приплывает». «А ты откель знаешь?» «Сам подумай, великий князь, а кто еще по нашему морю под пурпурным парусом может плыть? Все епископы и попы корсуньские уже на улице перед портом собрались». «От греки!» — вздохнул киевский правитель, скручивая грамоту. «А мне ничего не сказали. Хоть в мелочи, а все едино пакость сотворить норовят. Надо бы найти встречать невестушку. Вели в колокол набатный бухнуть. Пусть бояре тоже сбираются, княгиню будущую вниманием почтить». Между тем, 3 греческих корабля, похожих на гигантские куриные яйца, положенные на бок и покрашенные в коричневый цвет, медленно продвигались к городу, разбивая тупыми носами мелкие волны. На корме каждого судна, между 2 рулевыми, каждый из которых управлял своим веслом, стоял кормчий, пытаясь сквозь парус и толпу пассажиров разглядеть верное направление. На носу того из них, что гордо реял драгоценным пурпурным парусом, на небольшой площадке с обтянутыми кожей перилами из толстых жердей, стояло в окружении нескольких священников и 2 служанок порфирородная Анна, не без тревоги ожидая своего нового будущего, которое должно начаться на причале пышного Херсонеса. «Как же ты станешь жить среди варваров и язычников, дитя мое?» Совсем не к месту вздохнул ее духовник Никифор. «Сказывают, обитают они в земляных ямах, едят сырое мясо, а дочерей своих приносят на алтари идолов в лесных капищах. Если они приносят своих дочерей на алтари, святой отец, не выдержала невеста, то христианнейшие греки приносят своих дочерей в жертву на постели варваров. Оставь, отец Никифор, вмешался монах. Русские дикие, но не нищие. Посему кушать княгиня будет серебра, пить из золота, а ходить в бархате. Не нужно пугать понапрасно высокочтимую Анну. Вы еще скажите, отец Ираклий, съязвил духовник, что они все одеваются в шелка и атласы? Больше в шелка, невозмутимо кивнул монах. Дикие степняки и русские убеждены, что насекомые разные не переносят всей заморской ткани, так что каждый из них, как ни нищ, а завсегда имеет шелковое одеяние, меч и серебряную ложку. Духовник стыдливо притих, но вместо него к монаху наклонился епископ Измирский Иннокентий. — А зачем им ложки, отец Ираклий? — Они считают обязательным есть токмо своей посудой. Почему русские завсегда носят с собой серебряные ложки, всячески их украшая, а степняки — серебряные чаши для молока и разного варева? — Отчего же ты не сказал о том ранее, коли нам придется жить в этом варварском мире? Надобно было запастись всем нужным. — Не беспокойтесь, отец Иннокентий, — поморщился монах, — голодным не останетесь. Русские едят ложками и ножами, и постоянно то и другое носят на поясе. Что скажут христиане, коли увидят своих пастырей в таком виде? —